В истории много случаев гибели духовных центров. Да. Всевозможных везде. Вот каково ваше мнение, ну, один из последних случаев, да, наиболее значимых, наверное, 50 лет назад в Тибете. Да, да, всем да. Известно, интерпретации разные. Каково ваше мнение, почему это произошло? Китайцы, они тоже не лыком шиты, понятно, да? Но тем не менее. Да, очень вы серьезный, на самом деле, вопрос задали. Причем он такой, он даже где-то в таком философском плане достаточно болезненный вопрос. То есть, врач, излечи себя. То есть, значит, ну я напомню для, так сказать, присутствующих, может быть, не все в курсе. Вот сейчас, если вы на карту посмотрите, вы увидите, что наша страна граничит с Китаем. Там, значит, ну у нас была СССР. Вот. А если вы посмотрите на Китай, это такое большое-большое пятно в Азии. Так вот, значительная часть этого пятна раньше Китаю не принадлежала. Точнее, там очень скользкая ситуация, то ли принадлежала, то ли не принадлежала, но сейчас китайцы объявили, что нет. Это была всегда часть Китая. Так вот, эта часть называется Тибет. Тибет очень странная, очень таинственная страна. Расположена на тибетском плоскогорье, то есть это на высоте там, нескольких тысяч метров, достаточно, ну, достаточно равнина, хотя там и горы, там все есть. Это очень последняя исчезнувшая цивилизация. Цивилизация вот примерно в том же ряде, как и древний Египет, как там древний Рим, как майя, как ацтеки, в том плане, что это была теократическая цивилизация. Все было там построено только лишь на одном, на просветлении живых существ. Самую главную роль, значит, в этой иерархии играли ламы. И вся, вот, знаете, вот для чего нам наше государство? Охранять границы, приумножать богатство там, и прочее, прочее. Да? Каждый скажет, школьник. Для чего было государство Тибет? Для того, чтобы как можно больше живых существ достигли состояния, ну, как они называют, Будды или состояния просветления. Поэтому Тибет это была гигантская фабрика по просветлению. Четверть населения, как утверждают, там жила в монастырях. За счастье все считали отдать, значит, кого-нибудь из семьи в монастырь, чтобы он там учился. Причем такая цивилизация, она, да, очень миролюбивая цивилизация, принцип ахимсы, принцип непричинения вреда, это был, ну как бы, вот в основах государственной политики. Хотя структура государства достаточно, ну как вам сказать, феодальная. То есть, как говорится, там особо ничего такого сверх нет. Там это феодальное устройство, но цели были совершенно уникальные. Цели, вот где вы еще такую страну в мире встретите? Вот, где все было подчинено тому, чтобы люди выходили из цикла рождения и смерти, достигали более высоких ступеней. Значит, Тибет был крайне закрытой, замкнутой ситуацией, страной, куда иностранцев не пускали. И путешественникам требовалось там десятилетия, чтобы тайными тропами туда проникнуть, и то, если их там ловили, их высылали. Но, тем не менее, как-то они туда попадали, и мы об этом хоть что-то знаем. Так вот, и вот такое государство, ну, я вот сейчас немножко, может быть, в радужных это все картинах обрисовал. У них, конечно же, были свои проблемы. И я потом скажу, достаточно серьезные проблемы. Но в целом это было какое-то уникальное место на Земле. Вот. Потом китайцы, ну на самом деле не китайцы первые. Сперва англичане хотели в начале, значит, прошлого века, они Индию уже захватили, хотели Тибет присоединить. А затем китайцы тоже еще во времена империи пытались также Тибет к себе присоединить, и Тибет оказался между двух огней. С одной стороны англичане, с другой стороны китайцы. И вот сейчас как раз вот годовщина 100 лет, как прошло с этих событий, сейчас вот буквально, ну не на днях, ну пару лет назад рассекретили архивы еще царского правительства, из которых совершенно фантастическая вырисовывается картина. Оказывается, когда хотели захватить Тибет то ли англичане, то ли китайцы, Далай-лама вел переговоры с царским правительством о вхождении Тибета в Россию. Причем Причем это, ну, это, знаете, это не на уровне баек, это не на уровне каких-то там, ну, знаете, там мало ли кто. То есть, вот, шпионские дела были вот в полном, вплоть до того, что финансировали, даже одно время царское правительство финансировало Далай-Ламу. Вот это следует из неких документов. То есть, ну, опять же, вот как раз 100 лет прошло, значит, это вот 1905 год, сейчас вот был 2005 год, но потом началась русско-японская война и стало не до этого. В общем, в результате Тибет остался, опять же, так сказать, раздираемый между двумя этими силами. Значит, затем, после войны, к власти, вернее, еще до войны, к власти пришли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. И в каком-то, значит, году они объявили, что Тибет является неотъемлемой частью Китая, что он исторически всегда принадлежал. А исторически там очень мутная ситуация. Дело в том, что очень долгое время Китай как бы был, ну, как бы гарантом неприкосновенности Тибета. То есть, если в него кто-то вторгался, Китай должен был, значит, защищать эту территорию. В общем, сложная там ситуация, неоднозначная. Но, тем не менее, Китай объявил ее своей территорией, так как тогда был, значит, у власти коммунисты. Коммунисты, не сказать, что сразу они медленно проникли в Тибет, они пытались, ламы пытались как-то с ними даже сотрудничать. Далай-лама даже встречался с Мао Цзэдуном. В общем, даже формально, как бы они договорились, что они якобы формально войдут в Китай, но фактически останется прежний Тибет. Но с китайцами оказались договоры очень-очень плохие, постепенно, значит, они вводили войска, и в одно прекрасное утро стало понятно, что они просто Тибет захватили. После этого огромное количество лам, огромное количество людей ушло из Тибета через горные перевалы в Индию, и Тибет, ну, как бы строго говоря, ну, под оккупацией. Хотя, опять же, китайцы называют, что никакая это не оккупация, это их исконная территория. И вот эта цивилизация, еще раз, последняя цивилизация из вот этого перечня исчезла, можно сказать, у нас на глазах 50 лет назад. То есть вот я всегда привожу пример в качестве того, что как йога быстро исчезает. Значит, Тибет был очень мощным центром, там огромные были монастыри, там были практики йоги, там были ламы, которые обладали совершенно не снящимися даже нам способностями. Они были вынуждены часть уйти, часть погибла. Но самое страшное даже не это, нарушилась преемственность. Учитель не может учить ученика. Вменяемые ученики удрали, значит, в Индию. А тут коммунисты не дают развернуть. То есть ситуация просто мрачная. Тибетская культура сама по себе исчезает. Тибетская культура вот такого, как бы, йоговского плана исчезает еще сильнее. Если еще, допустим, там 10 лет назад, допустим, у меня была возможность встречаться там, ну, как бы с ламами, которые, ну, вот еще той закалки, я помню, ну, приезжали они сюда, то есть вот они ушли из Тибета в Индии, потом по Америке, потом, значит, у нас здесь перестройка, вот еще сейчас все, они ушли, знания потеряны. И такой вопрос, вот, значит, теперь я отвечаю на вопрос, и это действительно, это гибель, это колоссальная гибель, мы просто не знаем, это трагедия даже, можно сказать, нечеловеческая. Потому что все-таки китайцы пришли, они туда свет провели, дорогу провели, там, медицинское обслуживание. То есть, в общем-то, для рядового человека, как бы, в качестве быта стало лучше. А вот в качестве духовных знаний это просто колоссальный удар. Это удар, от которого, я не знаю, до сих пор никто не оправился. Тысячи свитков с текстами были уничтожены. Там, ну, знаете, во времена культурной революции разрушались эти все храмы, библиотеки, все сжигалось там, ну, не дай бог, что называется. И вопрос возникает, ну хорошо, если Тибет такая мощная страна, с такими мощными практиками, опять же, автоматов прямого действия в виде мантр, я думаю, там хватало с избытком. Но почему они, значит, как-то не смогли себя защитить, или почему они позволили этому случиться? И ответ на самом деле, опять же, вот разные интерпретации на эту тему, почему это произошло. Но одна из них следующая, что на самом деле Тибет это было своего рода, ну, как бы хранилище знаний. И вот, начиная с какого-то момента, когда они жили в изоляции, то есть эти знания надо было распространять на Запад, по всему миру, а уже настолько это все косно схватилось, что уже никто ничего не смог сделать. И тогда, по всей видимости, сами же ламы приняли решение, что больше они такую ситуацию поддерживать не будут. А так как страна-то, собственно говоря, феодальная, она-то, может быть, на этой энергии ламы держалась. И если ламы решили, что это не работает для блага всех живых существ, и не забывайте, что для ламы главное даже не то, чтобы тибетцу было хорошо, а то, чтобы и тому же китайцу было хорошо, и американцу, и русскому, и кому угодно. У них как бы в этом смысле нет разграничения там свой-чужой. Вот. И поэтому они приняли решение, я не знаю, опять же, здесь вот мы уже будем, может быть, как бы фантазировать, может быть, еще какие-то причины, о которых мы не знаем. Но самая очевидная вещь лично для меня следующая, что если там мы почитаем Рерихов, мы почитаем Блavatskую, мы почитаем других путешественников, которые полжизни потратили, чтобы только прикоснуться к этим знаниям. Сейчас, пожалуйста, чуть ли не каждые полгода высочайшие ламы приезжают в Москву, проводят практики, такие, которые вот даже не снились еще там 50 лет назад или там больше, а залы полупустые. Понимаете, да, вот? Понятно, что уже как бы ситуация, да, но с другой стороны, это знание доступно стало. Я в Москве, что называется, не покидая город Москву, могу получить там огромное количество передач в буддийской йоге. Я могу получить передачу там, ну вот, если наши друзья, допустим, вот из тантрического буддизма, у них есть практики прямого переноса сознания, посмертного переноса сознания, йоги ясного света, махамудры, дзакчена, там еще практики чот и так далее. Это очень мощные йоги, очень мощные йоги. Мне даже выезжать не надо. Я вот буквально там через дорогу, что называется, перешел и получил. То раньше лет 50, я бы полжизни должен был готовить экспедицию, еще без шанса, что я дойду до этих лам, а эти ламы еще будут меня учить, они могли бы меня не учить. Поэтому с этой точки зрения я вижу, что это какая-то эволюционная, как бы это было заложено, вероятно, в самом устройстве государства Тибет, что оно должно было сохранить в темные века средневековья это знание нетронутым. А потом, когда время, ну как, птенец уже, так сказать, созрел, он должен вылупиться из яйца. И поэтому, ну, во всяком случае, Далай-лама сказал, что, так сказать, вот я просматривал его какие-то выступления о том, что он, если даже Тибет и обретет независимость, то он изменит форму правления и больше, это будет, скорее всего, какое-то демократическое государство, типа там Америки, там еще чего-то, но уже к старому возврата не будет.